Использование энергии тумана лазурного цветка для укрепления его физической силы в битве было для него основой. Использовать его для обучения тайным искусствам – это было нечто гораздо более впечатляющее. В конце концов, это была энергия, сопоставимая с энергией Дао-лорда. Свист, свист. Энергия тумана лазурного цветка распространилась в соответствии с новым громом. Рассеянная невидимой рукой, она быстро зацепилась за молнию водного тумана и молнию огненного облака. Это были два типа молнии Дао, которые легче всего было контролировать. Ха-ха-ха, я полностью в состоянии контролировать их. Мои предположения были правильными. Моя энергия тумана лазурного цветка может использоваться для управления молнией Дао, как если бы это была энергия Дао-лорда. Нин волновался. Он сможет реализовать свои амбиции. Две полосы молнии Дао были врожденно взрывоопасны, но сила энергии тумана лазурного цветка все же была в состоянии контролировать их. Они следовали за волей Нина и начали беспрерывно трансформироваться, когда секретное искусство начало складываться. Однако чем дальше шел процесс, тем все более сложным он становился. Техники «Новый гром» и «Новая вода», методы, которые были схожи с применением принципов алхимии ковки молнии и воды. Молния будет постоянно корректироваться и гармонизироваться, в результате ее сила в конечном итоге будет полностью преобразована в природе. Изготовителям пилюль было необходимо полностью контролировать свои таблетки, а Нин должен был иметь такой же изысканный контроль над своей молнией. Процесс становился все более сложным. Бум! Произошло всего лишь небольшое соскальзывание, но все секретное искусство разломилось, и две полосы молнии Дао мгновенно отделились друг от друга. Каждая из них вернулась к своей собственной основе сущности молнии. Моя энергия тумана лазурного цветка явно намного сильнее бессмертной энергии культиватора мирового уровня. Я верю, что она не слабее, чем у Дао-лорда, и моя душа также сопоставима с душой Дао-лорда. Я отказываюсь верить, что не могу это сделать. Нин снова попытался. Один раз, дважды, трижды. Нин пытался 20 раз подряд, только каждый раз он терпел неудачу. Нин был ошеломлен. «Дайте мне попробовать с Дао воды. Может быть, я смогу добиться успеха с водой Дао». Нин снова попробовал, на этот раз используя воду Дао. Было намного легче контролировать воду Дао, чем молнию Дао, так как вода была менее взрывоопасной и дикой, но по мере того, как процесс продолжался, он все равно не сработал в конце. Многократные повторные неудачи заставили Нина сдаться. «Почему я продолжаю терпеть неудачи?» Нин внимательно просмотрел свои воспоминания об этих двух методиках. Эти две методики, «Новый гром» и «Новая вода», были созданы на основе понимания Дао-лордом «Все боги процессов алхимии и искусства». Эти процессы позволили ему взять под совершенный контроль молнию и воду, используя их для создания чрезвычайно мощных тайных искусств. После того, как вы становились Дао-лордом четвертой ступени, можно было бы освоить девятый этап и завершить этот процесс. Дао-лорды первой ступени, как правило, могли овладеть вторым этапом, и у них даже был шанс освоить третий этап. Почему я не могу овладеть вторым этапом? Контролировать их невероятно сложно. Нин смотрел невидящим взглядом. Я понял. Дао-лорд все боги был верховным Дао-лордом, когда он освоил девятый этап молнии и воды, но кем он был? Он был мастером алхимии и искусства, настоящим мастером в бесчисленных Дао. Он был невероятно талантливым в них. Я, однако, ничего не знаю об алхимии или искусстве. Я полностью полагаюсь на энергию тумана лазурного цветка и грубой силы, чтобы молния и вода взаимодействовали друг с другом. Выходит, этот грубый метод приводит к череде неудач. Нин, наконец, понял. Алхимия и искусство были непростыми задачами. Они требовали огромного уровня мастерства и опыта. Всемирный бог Священная Пилюля был невероятно опытным гроссмейстером алхимии, но сколько других культиваторов мирового уровня были столь же талантливы в этом отношении? Алхимия действительно была искусством, наполненным бесчисленными тайнами, но Нин вообще ничего не знал о ней. Все, что он мог сделать, это полагаться на свою энергию тумана лазурного цветка и грубую силу. Ух, Нин покачал головой. Если бы он смог овладеть вторым этапом молнии и воды тогда, если бы он использовал его, как другие свои типы молнии Дао и воды Дао в формации для атаки противника, он, вероятно, смог бы убить обычного Дао-лорда первой ступени одним ударом. Даже если бы этот человек не погиб, он был бы тяжело ранен. Несколько последовательных ударов определенно обеспечили бы гибель Дао-лорда. Вот почему энергия тумана лазурного цветка была настолько невероятной и особенной. Она давала культиваторам мирового уровня возможность овладеть методами, которыми им просто не удавалось овладеть, но, увы, Нин недостаточно понимал в алхимии и искусстве. Слишком поздно начинать обучение сейчас, нет времени. Мне скоро нужно будет идти в облачный мир Дао-лордов, размышлял Нин. Но у меня зато есть эксперт-алхимик рядом. После того, как состязание будет завершено, я попрошу совета в священной пилюле. Если я обучусь некоторым основным навыкам алхимии, я, вероятно, смогу полагаться на этот опыт и добьюсь прогресса в освоении второго этапа этих двух методов. Том 27, глава 19. Книга 27, глава 19. Испытание в облачном мире Дао-лордов. Цзинин испытал 7 типов воды Дао и молнии Дао в тишине своего кабинета, используя их для формации семизвездной дуальности. Культиваторы часто использовали молнии и воду в общих формациях. Сокровища, которые ранее приобрел Нин, имели встроенные в них формации. Например, флакон божественной воды семи флагов содержал формацию семи флагов. Ознакомившись с формацией, Нин успокоился и начал вспоминать о прозрениях, которые он приобрел за последние годы. Сердце стало спокойным и отрешенным. В мгновение ока прошел целый день. Нин открыл глаза, в них сияло нетерпение. Время испытать себя в облачном мире Дао-лордов. Нин покинул кабинет, затем взглянул на бога мира священную пилюлю и фею пламени Суюцзи. Они сидели на улице и пили вино, но когда они увидели Нина, сразу поднялись на ноги. Суюцзи сразу сказала: «Учитель, ты идешь в облачный мир Дао-лордов?» «Да», кивнул Нин. «Хозяин», поспешно сказал священная пилюля. «Я слышал, что в первый день многие из признанных культиваторов 12 дворцов мирового уровня отправились в облачный мир Дао-лордов. Похоже, соревнование будет довольно жестоким. Но я знаю, что ты, безусловно, преуспеешь. Вы оба все знаете?» Нин был удивлен. «Казалось, что все знают об испытаниях в облачном мире Дао-лордов. Хотя ты и не сказал нам об этом, даже идиот понял бы. В 12 дворцах не так много культиваторов мирового уровня. И если многие из них пошли в облачный мир Дао-лордов, то это что-нибудь, да значит». Бог мира священная пилюля посмотрел на Нина. «Я думаю, ты, безусловно, добьешься успеха, хозяин. На самом деле ты можешь быть даже первым. Эти другие ребята, просто мизинца твоего не стоят». Священная пилюля был настолько обаятельным, что слова в адрес других культиваторов не казались оскорбительными. Из его уст они звучали забавно. «Надеюсь, ты прав», — рассмеялся Нин. «Ладно, пора отправляться в облачный мир Дао-лордов». Суюцзи и священная пилюля наблюдали, как Нин взлетел в воздух к далекому облачному миру Дао-лордов. Облачный мир Дао-лордов был самым высоким зданием во всем Дворце Меча. Его внешняя поверхность состояла из 4 огромных слоев облаков. «Я сделаю все, что в моих силах. Посмотрим, как далеко я смогу зайти». Нин вытянул шею, глядя вверх на облачный мир Дао-лордов. Несмотря на то, что в последние годы он несколько раз пробовал проходить испытания, все это было всего лишь ради проверки новых боевых искусств. Он никогда не работал в полную силу. Свист. Нин сделал шаг вперед, глубоко погрузившись в слой черного тумана облачного мира Дао-лордов. «Бог меча Черный Север только что пришел. Теперь все наши боги меча пришли. Интересно, что теперь будет? Все гении 12 дворцов недавно зашли. Дао-лорды в черной броне, патрулирующие издалека, все наблюдали. В 12 дворцах быстро распространились новости. Облачный мир Дао-лордов был разделен на 4 уровня. Эти уровни были известны как Черный облачный мир, Лазурный облачный мир, Серебряный облачный мир и Золотой облачный мир. Культиваторы Дворца Меча должны были каждый раз начинать с Черного облачного мира, потому что основной задачей облачного мира Дао-лордов была помощь культиваторам найти подходящих противников. Лазурный облачный мир. Цзинин в белом шагал по длинному пути, образованному из лазурных облаков, с длинным мечом в руке. Прямо перед ним вырос голем, преграждающий путь. Голем был похож на странного зверя с 4 ногами. Он был примерно таким же сильным, как Дао-лорд первой ступени. Бум! Свет меча скользнул по груди голема, казалось бы, случайным образом, но голем был сбит с ног. Это была позиция разрушителя небес из искусства меча Нина «Ясная луна». Свист! Свет меча снова вспыхнул таинственным образом, в воздухе появилось много мечей. Невозможно было сказать, какая атака была реальной, а какая – иллюзорной. Край меча рассек шею голема, в форме паука, и он рухнул, поскольку был отброшен назад мечом Нина. Нин побеждал соперника за соперником в лазурном тумане, но чем больше из них он побеждал, тем сильнее становились новые противники. Фактически, даже общее количество противников тоже начало увеличиваться. Однако Нин продолжал использовать только один меч и одно искусство, свое собственное искусство «Ясная Луна». Раньше я никогда не доходил до конца второго уровня. Магические искусства Нина действительно достигли глубокого уровня. Каждая из пяти позиций яркой луны была на самом деле сильнее, чем семь позиций сердечного меча или искусства меча «Сердечная печать». Кажется, что на моем нынешнем уровне искусства меча достаточно одного меча, чтобы легко преодолеть этот уровень. Нин уже видел конец этого лазурного облачного пути. Он преобразовал часть сущности искусств «Сердечная печать» и «Сердечный меч», а затем поднял их на более высокий уровень. Когда он использовал свои собственные искусства меча, они также несли в себе ауру циклической реинкарнации, преобразовав пять позиций яркой луны естественным образом в иллюзорные. Вжух! Ослепительная полоса света меча расколола воздух. Меч Нина был похож на комету, которая неслась по небесам. Это было прекрасно, и это казалось почти сновидением. Меч Нина достиг невероятно высокого уровня скорости. Со свистом он глубоко врезался в тело голема. Вообще говоря, большинство людей держались подальше от големов и боролись с ними издалека, но это был последний противник, с которым Нин должен был справиться. Свист. Свет меча пронзил горло голема, а Нин был довольно сильно удивлен. Все получилось, я обычно не мог поранить или проткнуть других големов. Свист. Проколотый голем быстро отступил назад, из его горла потекла странная жидкость. Рана быстро исчезла, и голем покинул лазурное облако. Я, наконец, добрался до конца пути. Нин вылетел из лазурного облака. Перед ним был маленький остров размером всего в несколько квадратных километров. На острове он увидел лазурные доспехи. Нин усмехнулся, увидев костюм из лазурной брони. Лазурная броня, кажется, мне пора обновить свой костюм. Когда кто-то впервые проходил мир черного облака, он получал костюм черных доспехов. Тот, кто впервые преодолевал мир лазурного облака, награждался костюмом лазурной брони. Нин давно приобрел черные доспехи, которые были доспехами до высшего класса. Они были не так полезны, как броня Аквафлект, которую он купил во время аукциона сокровищ. Лазурная броня, однако, была сокровищем вечного уровня. «Иди сюда!» Нин шагнул вперед и принял лазурные доспехи, затем сел в позе лотоса и начал медленно привязывать их, мысленно готовя себя к третьему уровню, к миру серебряного облака. Мир серебряного облака. У культиваторов мирового уровня абсолютно не было шансов пройти этот уровень до конца. Чтобы пройти этот уровень, вы должны были достичь порога власти Дао Лорда третьей ступени. Это было совершенно невозможно. Даже если Нин достиг третьей ступени в новом громе и новой воде и таким образом смог бы убить Дао Лорда первой ступени, он просто был бы эквивалентен довольно грозному Дао Лорду второй ступени. Он не мог преодолеть мир серебряного облака. В Эртулу культ Востока, ни один из них, даже самый талантливый из этих гениев, не смог выполнить эту задачу. Однако более 90% гениев, признанных древними пагодами, смогли достичь порога Дао Лорда второй ступени. Например, Нин уже был эквивалентен Дао Лорду первой ступени, с его энергией тумана лазурного цветка. Учитывая, что его искусство меча было еще более глубоким, чем позиция реинкарнации и позиция космического сердца, его умение в этой области было на самом деле несколько выше, чем у многих настоящих Дао Лордов второй ступени. Вот почему он смог пробиться сквозь мир лазурного облака с единственным мечом. Лазурная броня – низкокачественное вечное сокровище. Оно не имеет особых свойств, кроме способности поглощать некоторую степень энергии. Нин покачал головой. Его броня Аквафлект хотя бы могла отразить урон. Чем сильнее будут мои будущие оппоненты, тем менее полезными будут мои нынешние доспехи. Что касается моих противников в серебряном облачном мире, все они будут, по крайней мере, на пороге уровня Дао Лорда второй ступени. Нин поменял броню, но он все же решил сделать ее похожей на белую одежду. Затем Нин сел и спокойно задышал, когда он начал работать над пополнением энергии тумана лазурного цветка, которую он израсходовал на первых двух уровнях. В это время он думал о некоторых ошибках, которые он совершил в своих предыдущих битвах. Это был первый раз за 100 лет, когда он испытывал себя в облачном мире Дао Лордов, и он преодолел второй уровень. Он получил немало прозрения от этого. Он вспомнил свои предыдущие битвы, размышляя над своими искусствами меча. «В последний день я испытаю себя в мире серебряного облака». Нин принял решение. Нин был на самом деле одним из самых медленных, поскольку культиваторы мирового уровня, признанные древними пагодами, уже закончили испытания. Императорский дворец, 13 тронов, левитирующих в пустоте пространства. Ахаха, культиваторы сердечной силы действительно впечатляют. Сердечная сила единого ветра становится все более и более устрашающей, весело рассмеялся Дао-лорд Ветеринь. Наш дворец сабли не будет ворчать, если он займет первое место. В настоящее время, помимо бога сердца единого ветра из дворца сердечной силы, первые четыре места занимали члены дворца сабли. Хмм, сердито фыркнул лорд Лесной Цветок. Дворец меча и дворец сабли всегда были в натянутых отношениях, потому что Дао меча и Дао сабли всегда были двумя самыми сильными боевыми Дао в бесконечных территориях. Вообще говоря, больше культиваторов обучались Дао меча, чуть меньше тренировались в Дао сабли. Лесной Цветок. Дао лорд Ветер и Нискоса посмотрел на лорда Лесного Цветка, а затем издал странный смешок. «Пять членов твоего дворца меча уже закончили свои попытки. Да, самый высокий ваш рейтинг всего лишь 7-е место. У нет никаких шансов». Хмм. Лорд Лесной Цветок выглядел раздосадованно. Однако он не пытался спорить. Выступление дворца сабли доминировало, а выступление дворца меча действительно был тусклым. Эти дворцовые лорды и вице-дворцовые лорды уже многого достигли. Если они преуспеют в своем слиянии Дао, они обретут вечность. Если они потерпят неудачу, они погибнут, а их Дао исчезнет. На этом уровне их репутация имела больше веса, чем почти все остальное. Посмотрим, категорично заявил лорд Лесной Цветок. Том 27, глава 20, книга 27, глава 20, алтарь. Время шло быстро, наступил последний день из трех, который дал соревнующимся всемогущий гегемон. Цзинин и многие другие провели предыдущий день, отдыхая в мире лазурного облака. Им нужно было отлично себя чувствовать, когда они пойдут в мир серебряного облака. Только несколько человек, таких как Нин, смогли так долго сражаться. Большинство полагалось на интенсивное использование божественных способностей, которые могли позволить им развязать огромную силу на короткий промежуток времени. На третий день все оставшиеся гении 12 дворцов начали бросать вызов миру серебряного облака. Великая радость появился. Это здорово. Каждый человек, сидящий на 13 тронах, включая всемогущего гегемона, смотрел на одну конкретную сцену. Это был образ принца Великая Радость, сражающегося в мире серебряного облака. Как быстро он идет через них, как через гнилой лес. Гегемон, каждый раз, когда вижу принца Великую Радость, я расстраиваюсь. Мне очень жаль, что я не смог убедить его вступить в наш дворец небесного металла, вздохнул симпатичный юноша, одетый в красивую золотую одежду. Годы назад я уже мог сказать, что у него отличный потенциал, хотя он был тогда еще очень слаб. Но, в конце концов, дворец пространства времени сумел заманить его к себе, а затем он каким-то образом стал одним из твоих почетных учеников, гегемон. Судя по тому, как он рвется через мир серебряного облака, он явно стал намного сильнее. Ахаха, дальний путь, завидуй дальше. Великая радость теперь является членом нашего дворца пространства времени. Мужчина едкого вида с взъерошенными волосами громко рассмеялся. Это правда, что Великая Радость быстро продвинулся. Всемогущий гегемон погладил свою девственно-белую бороду. Огромные достижения всемогущего гегемона в Дао пространство времени позволили ему видеть всех остальных в бесконечных территориях. В 12 дворцах он был особенно близок ко дворцу пространства времени, и некоторые из его ослепительных гениев получили шанс заработать одно из его наследия и стать почетными учениками. Принц Великая Радость был одним из них. Гегемон и 12 лордов в золотой броне продолжали просматривать сцены, разыгрываемые в воздухе. Принц Великая Радость продвигался все дальше и дальше по лестнице к алтарю, побеждая по пути одного голема за другим. Грохот. Тело принца Великой Радости засияло золотым светом, когда он проявил 6 рук и начал двигаться вперед с еще большей скоростью. Его искусство ладоней, кулачное искусство, искусство пальцев, они были непостижимо глубокими и нереальными. Иногда он двигался быстро, иногда медленно, но окружавший его пространственный промежуток никуда не пропадал. Големам было очень сложно напасть на него и развязать истинную силу, а каждая поразительная атака принца Великой Радости была очень мощной. Бум, бум, бум. Он очищал свой путь от големов, все его тело стало золотым. Он был похож на золотого бога войны, но в его глазах было абсолютное, ледниковое спокойствие. Он уже достиг 600-й ступени, закричал Дао-лорд Тысяча Волн. Учитывая, как он прошел свой путь до 600-й ступени, он может переплюнуть единого ветра. Мир Серебряного облака был на самом деле одним огромным алтарем, в котором было 900 уровней, которые служили ступенями к вершине алтаря. Чем дальше вы шли, тем сильнее были ваши враги. Расстояние, которое вы могли пройти, и было свидетельством вашей силы. В данный момент бог сердца Единый Ветер занимал первое место. Он прошел 692 ступени. На втором месте был бог сабли Красный Снег из Дворца Сабли. Он прошел 680 ступеней. Третий и четвертый были членами Дворца Сабли, которые также преодолели 600 шагов. 600 шагов – это был определенный уровень власти. Большинство признанных культиваторов уже выполнили свои попытки, но только 8 преодолели барьер в 600 шагов. Учитывая, как легко ему было пройти 600 шагов, у него действительно есть шанс догнать Единого Ветра. Лорд Лесной Цветок медленно кивнул, оценивая ситуацию. Трудно сказать, делает ли он это легко. Возможно, он уже развязал свою полную силу, холодно отозвался Дао-лорд Ветеринь, находящийся поблизости. Просто продолжай смотреть. Лорд Лесной Цветок посмотрел на него искоса. Хэм-эм-эм. Дао-лорд Ветеринь пристально смотрел на сцену, разыгрываемую перед ним. Принц Великая Радость все еще неуклонно продвигался вперед. Начиная с 600-го шага, големы стали намного мощнее и их стало гораздо больше. На самом деле 20 или 30 из них могли атаковать одновременно. Однако мастерство принца Великой Радости в пространстве времени позволило ему обойти почти во всех культиваторов 12 дворцов мирового уровня. Он смог сделать непостижимые открытия и создать позиции, позволившие ему никогда не сталкиваться с более чем тремя големами одновременно. Бум, бум, бум. 650, 660, 670. Лицо Дао-лорда Ветраинь перекосило, потому что из-за принца Великой Радости один член Дворца Сабли был исключен из этого соревнования. 680. Он все еще продвигается. 690. Лицо принца Великой Радости выглядело серьезным, но в его глазах было безумие. Все его тело излучало ослепительный золотой свет, и каждая из его атак была мощнейшей. Големы могли упасть на него случайным образом, но совершенно не могли причинить ему вреда. Он, должно быть, достиг хотя бы восьмой стадии тайного искусства иллюзорного нефрита. Молодой человек, одетый в красивую золотую одежду, да, лорд Дальний Путь, вздохнул, когда увидел это. Это тайное искусство не так уж глубоко, но он все же мог достичь уровня почти полного совершенства в нем. Это тайное искусство нашего Дао Металла. Он действительно должен был войти в наш дворец небесного металла. Он обошел его. Он пошел дальше единого ветра. Чем дальше он продвигался, тем труднее становился каждый шаг. Лицо принца Великой Радости было чрезвычайно серьезным. Ему было очень трудно продвигаться вперед, и големы делали все возможное, чтобы противостоять ему. 699-700. Он смог пройти 700 ступеней. Раньше единственными членами 12 дворцов, которые достигли уровня 700 на мировом уровне, были Вертулу и Культ Востока. Теперь Великая Радость присоединился к их рядам. Древние силы вздохнули с изумлением, увидев это. Что касается принца Великой Радости, он стиснул зубы и дрался, как сумасшедший. По своей природе он не был человеком, легко готовым признать поражение, и он до сих пор упорно боролся и прокладывал свой путь вперед. Он достиг огромных высот как в Дао-пространство, так и в Дао-металла, так как получил личное руководство от всемогущего гегемона. Теперь, столкнувшись с таким огромным давлением, он начал постепенно становиться все сильнее и сильнее. Грохот. Увы, с каждым шагом, который он делал, големы становились все более ужасающими, и все больше их появлялось. Бум, бум, бум. Один пропущенный удар, и он почти мгновенно был отброшен назад. Спустя несколько мгновений вокруг него затянулись веревки. Поражение. Он был побежден на 719-м шаге. Древние державы, сидящие на 13 тронах, не могли не вздохнуть с изумлением. Когда они встречались и разговаривали с самыми талантливыми гениями, такими как принц Великая Радость, они фактически относились к этим гениям как к равным, потому что, как только эти гении совершали свои прорывы, они быстро становились сопоставимыми с Дао-лордами третьей ступени. После того, как они занимались небольшим обучением, они быстро могли сравняться с Дао-лордами четвертой ступени. Им было бы очень легко стать крупными фигурами в бесконечных территориях. В данный момент принц Великая Радость занимал первое место после того, как он добрался до 719 краткой ступени. Бог Сердца Единый Ветер занял второе место после того, как добрался до 692 краткой ступени. Третьим был Бог Сабли Красный Снег, ступень 680. Четвертым, Бог Сабли Печаль, ступень 668, мир Лазурного Облака. Цзинин поднялся на ноги и направился к самой высокой позиции на острове, в котором находился. Когда он достиг ее, вокруг него образовался пространственно-временный вихрь. Нин исчез из мира Лазурного Облака, в мире Серебряного Облака. Это был мир, подобный огромному алтарю, в котором было 900 ступеней. Какой огромный алтарь! Нин посмотрел наверх, вытянув шею. Там было много големов. Он даже слышал слабые звуки ударов. Здесь есть и другие культиваторы. Интересно, какой из членов Дворца Меча здесь сейчас может это другой бог меча? В алтаре было столько големов, что 10 культиваторов могли одновременно биться в этом мире. Время идти. Нин держал пару вечных мечей в руках, когда он продвигался вперед. Арррррр. Мгновенно, черный, как смоль, голем, похожий на трехглавого, четвероногого зверя, издал рев. Он набросился на Нина, как полоса света, двигаясь примерно в 3 раза быстрее скорости света. Эта единственная ступень был примерно такой же длинной, как и весь мир Лазурного Облака, она была всего лишь в 1 000 000 километров длиной. 1 000 000 километров может показаться большим расстоянием, но древние силы смогли бы пройти его всего одним шагом. Хэммм. Нин посмотрел на голема. Бум. Мгновенно тело Нина засияло молнией, водой и многими другими видами света. Некоторые были ослепительны, некоторые были разрушительными, некоторые – подавляющими. 7 типов молнии Даа имели разные ауры, как и те же типы воды Даа. Тем не менее, Нин смог полностью контролировать их все, и, одной мыслью, Нин заставил их объединиться в формацию семизвездной дуальности. В воздухе появилась огромная, ослепительная, причудливая формация, которая полностью накрыла четвероногого зверя, который бросился на Нина. Бум! Зверь-голем яростно завыл, он был вынужден отступить на несколько шагов назад. Нин смог легко перейти на 2-й уровень. Он продолжал свое движение, големы становились все более мощными. Фактически, было даже несколько големов, которые атаковали издалека, используя магические сокровища, и эффективность формации семизвездной дуальности начала уменьшаться. Нин должен был развязать свои искусства меча, чтобы сражаться. Бум! Бум! Бум. Искусства меча Нина были довольно могущественными, они позволяли ему преодолевать все препятствия. 200 ступеней, 300 ступеней. А, Нин внезапно насторожился. Кажется, все тихо. Был другой культиватор, сражающийся на другой стороне алтаря. Несколько мгновений назад были слышны удары. Теперь ничего не было слышно. Лесной цветок, твой бог меча лесной пожар также побежден. Он проиграл на 597-м шаге. Он почти добрался до 600-го. Даа Лорд Ветер и Нискоса посмотрел на Даа Лорда Лесного Цветка. В данный момент, единственным оставшимся членом вашего Дворца Меча является этот ребенок, который недавно ставший Богом Меча. Даа Лорд Лесной Цветок проигнорировал усмешку Даа Лорда Ветра Инь. Вместо этого он наблюдал за Цзинином, идущим вперед. В данный момент Цзинин был единственным членом Дворца Меча, который все еще принимал участие в сражении. Все остальные уже потерпели неудачу. Том 27, глава 21, книга 27, глава 21, упорство. В мире Серебряного Облака Дворца Меча, остальная часть алтаря теперь затихла. Нин обратил внимание на это, пока он продолжал бороться с големами на каждом уровне алтаря. Грохот, бум, раздались взрывы. Его вода Даа и молния Даа были объединены в формацию огромной силы. Но в таком виде они оказывали ограниченное влияние на становящихся все более могущественными големов. Тем не менее, для кого-то уровня Нина даже ограниченное влияние упрощало положение. 400 ступеней, 500 ступеней. Нин продолжал двигаться вперед. Его самой мощной техникой было искусство меча «Яркая луна», и было гарантировано, что в конечном итоге это будет его самая мощная техника. Как только он станет Даа-лордом, у него будет свой путь, и этот путь позволит ему развязать максимальную силу. К тому времени другие искусства меча просто предоставят ему руководство и опыт, помогая ему улучшить свое понимание Даа-меча. Однако его величайшая сила навеки лежит в искусстве меча «Яркая луна». То же самое можно сказать и о других экспертах Даа-меча. Их самые сильные искусства меча были теми, которые они сами создали. Ломать. Позиция разрушителя небес, бестеневая, единое сердце, инь-ян. Позиция капля крови, 5 позиций яркой луны. Инин теперь наполнил их целью реинкарнации, превратив свои 5 позиций в непрерывный цикл, который плавно протекал без каких-либо недостатков, позволяя ему развязывать еще больше силы в битве. Из 5 позиций яркой луны самыми сильными позициями Нина были позиция инь-ян и позиция единое сердце. Эти 2 позиции были оборонительными методами. Нин вложил огромную силу в свой домен единорога, сделав его несколько сильнее в области обороны. Эй, лесной цветок, это тот парень, который только что стал богом меча в твоем дворце, верно? Он реально добрался до 500-й краткой ступени, неожиданно закричал Дао Лорд Дальний Путь. Угу. Лорд Лесной Цветок кивнул, обнажив зубы в улыбке. Он наблюдал, как Нин непрестанно двигается. Для него довольно впечатляюще даже 500 ступеней преодолеть. Кажется, этот Черный Север – талантливый парень. Жаль, что он пришел во Дворец Меча слишком поздно, сказал Дао Лорд Ветерень, пытаясь охладить их пыл. Дао Лорд Лесной Цветок не стал спорить. Даже он мог сказать, что, хотя искусства Нина были глубокими, в них также были и заметные недостатки в сравнении с навыками принца Великой Радости или бога Сабли Красного Снега. Искусства меча Цзи Нина были средними среди богов меча, которые были признаны древними пагодами. Следует понимать, что он был признан всего лишь столетие назад. Для него считаться средним среди 67 наиболее талантливых культиваторов мирового уровня в королевстве было уже довольно впечатляющим делом. 500-я ступень была примерно средним уровнем. Многие гении не смогли далеко уйти от этого уровня. У Нина было 3 головы и 6 рук, и в каждой из них, сражающихся изо всех сил, была лиловая жемчужина. Потоки молнии и воды взорвались в воздухе, делая все возможное, чтобы замедлить череду приближающихся големов. Вжух! Голем внезапно превратился в огромную волну воды, которая атаковала Нина. Нин поспешно использовал свою молнию Дао и воду Дао для защиты, но они быстро погрузились в огромную волну, а она продолжала надвигаться. Позиция инь-ян. Одновременно вырвались 6 мечей Нина. Это была позиция, предназначенная для борьбы с групповыми атаками. Нин часто был вынужден использовать позицию инь-ян в мире Серебряного облака, потому что големы часто атаковали группами. Вжух! Инь-ян закрутились, когда полетел свет меча Нина. Окрестности, казалось, превратились в черную дыру, которая полностью перекрыла все волны. Убить. Пройдя сквозь волну, Нин продолжал двигаться вперед. 550, 560, 570. Нин был невероятно цепким и устремленным. У него не было возможности использовать какие-либо божественные способности с его энергией тумана лазурного цветка, но из-за того, насколько он был устойчив, он мог быть максимально мощным в течение очень долгого времени. Другие, подобные Дао Лордам, даже такие, как принц Великая Радость, должны были сохранить свою божественную силу и, следовательно, часто участвовали в обычном бою и только изредка взрывались полной силой. Они даже приносили духовные таблетки, драгоценности хаоса и нектар хаоса, чтобы пополнять свою истощившуюся энергию. Нин, однако, был просто слишком стабилен. Его искусства меча были одинаково стабильными. 5 позиций яркой луны включали все аспекты фехтования. Некоторые фехтовальщики были опытными в одной области и слабее в других областях. Короче говоря, у них были свои специализации и недостатки. Нин, однако, был квалифицированным в каждой отдельной области. Он был немного сильнее в обороне, но это было в сравнении с его собственной атакой. Реинкарнационная цель меча, наполнившая его искусство меча, сделала так, что все 5 позиций были объединены вместе. Это, естественно, сделало его еще более стабильным. Император Зеркальный Снег был известен своим упорством. Даже тем, кто был сильнее его, было бы трудно победить его. В течение бесчисленных лет погибло множество крупных держав. Ни один из тех Дао-лордов, которые провалили свое слияние Дао, не смог вернуться к жизни. Огромную цену нужно заплатить, чтобы вернуть кого-то, чья истинная душа уже погашена. Если я не буду достаточно сильным, я не смогу умолять всемогущего гегемона и экспертов его уровня помочь мне. Я не смогу убедить их, что цена будет стоящей. Если я хочу достичь своих целей, я должен воспользоваться всеми возможными шансами. Нин никогда бы не сдался. Он знал, что даже многие императоры Яркого берега погибли в течение многих лет, и никто не возвращался к жизни. Ясно, что даже если всемогущий гегемон смог бы воскресить мертвых, Цена этого будет настолько ужасающей, что он не захочет легко сделать это. Я только что начал, я не могу так быстро сдаться. Искусство меча Нин медленно, тонко улучшались во время испытания. Он не дошел до узкого места, но этот яростный бой с таким огромным давлением, естественно, привел к тому, что его искусство меча безостановочно улучшались. Продолжим, хотя бы еще один шаг вперед я могу сделать. Нин почувствовал, что давление растет все сильнее. Он на самом деле, этот парень из дворца меча на самом деле. Древние державы, сидящие на 13 тронах, с любопытством смотрели на эту сцену. Нин в настоящее время сражался с 6 големами, и ему было трудно продвигаться вперед. Каждый из 6 големов обладал огромным уровнем силы, и к настоящему времени молния Да и вода Да очень мало помогли ему. 600. Он на самом деле дошел до 600-й. Его искусство меча правда позволили ему дойти до 600-й краткой ступени. Древние силы были потрясены. Да, лорд Тысяча Волн вскрикнул от удивления. Его искусство меча явно довольно обычны по сравнению с другими признанными гениями мирового уровня, но ему действительно удалось добраться до 600-й ступени. Цзинин уже входит в первую десятку. Со временем общее число прошедших 600 ступеней продолжало расти. В первый день только 5 прошли этот уровень. К тому времени, когда принц Великая Радость сделал это, более 8 человек уже достигли такого же уровня. А теперь Цзинин был 10-м. Следует понимать, что этот конкурс был конкурсом, в котором участвовали все гении 12 дворцов мирового уровня. Поскольку Нин был 10-м, пройти через этот уровень означало, что он был одним из элиты своей группы. Фактически, его прохождение было лучшим, чем у любого другого члена Дворца Меча. 602. Это его предел. Белобородый Гегемон медленно кивнул. Не стоит недооценивать этого малыша, Черного Севера. Его искусство меча может показаться более простым, чем у Великой Радости и других. Из-за этого он может выглядеть обычным, но он чрезвычайно уравновешен. Он умел во всех аспектах, и, как я понимаю, он приобрел наследие зеркального снега. Смотрите, видите, цель реинкарнации пронизывает его искусство меча. Ему удалось полностью связать все вместе, сделав себя очень сильным. И с этими 7 типами молнии Даа и воды Даа, поддерживающие его, смею предположить, что он далеко пойдет. Тем не менее, он на своем пределе, он только упорствует. Всемогущий Гегемон продолжал наблюдать за происходящим. Цзинин добрался до 602 и краткой ступени, но он явно был в невыгодном положении, столкнувшись с 8 големами на этом уровне. Тем не менее, он продолжал упорно держаться. Дойти до 602 и краткой ступени, оценил всемогущий Гегемон. Да, неплохо. В будущем этот малыш будет ровней Великой Радости. Все они согласились с оценкой Гегемона. Даже да, лорд Лесной Цветок согласился, но он не мог не вздохнуть про себя. Увы, 7 богов меча его дворца провалились. Никто не опроверг слова всемогущего Гегемона, потому что все они знали, насколько проницательным его видение и суждение. Он смог точно определить, насколько силен Нин сейчас. Если он сказал, что этот уровень был максимальным для Нина, это определенно будет так. Мир Серебряного Облака. Ступень 602. Устал. Нин так устал. Эти 8 големов начали совместные атаки против него. Ужасные всполохи огня и воды непрерывно стекали на него, и некоторые из големов неоднократно атаковали его в ближнем бою. Каждый из них был так же силен, как и Нин, и 6 сил, объединившиеся вместе, смогли полностью подавить Нина. На самом деле Нин действительно смог так долго держаться благодаря своим чрезвычайно сбалансированным искусствам меча. Он не допустил бы легкомысленного поражения. Как только он сдастся, он проиграет. Но надежда все еще была. Нин стремился узнать как можно больше из этой битвы, размышляя о своих недостатках в мече в данный момент. Он постоянно совершенствовался. Грохот. Атаки шли отовсюду. Нин был как маленькая лодка, которая качалась в бурном море. Она в любой момент могла опрокинуться. Нин не знал, что всемогущий Гегемон и 12 сил в золотой броне наблюдают за ним. Хотя у них было довольно хорошее мнение о нем, они были уверены, что этот уровень является пределом Нина. Их атаки на самом деле бесконечны и вездесущи. Хотя магии Нина медленно улучшались, он уже чувствовал отчаяние. Поражение могло прийти в любой момент. Том 27, глава 22, книга 27, глава 22. Да, принадлежащие Цзинину, вездесущие, окруженного и измученного бесконечными атаками этих големов, Цзинина, внезапно озарил свет вдохновения. Верно, их атаки вездесущие, некоторые бросают заклинания издалека, другие приближаются ко мне и атакуют в рукопашном бою, используя когти и ладони. У меня есть только 6 рук, когда я использую 3 головы, 6 рук, как я могу выдержать так много атак? Нин бормотал про себя, в его памяти проносилось много разных искусств мечей, и многие соображения были относительно позиции инь-ян. Они, в частности, вышли на первый план, словно нить соединяла множество маленьких бусин вместе, образуя истинное единое целое, вездесущее. Истинная позиция инь-ян не должна приводить к тому, что я должен защищаться таким изнурительным образом. Что, если у меня 6 рук? Даже если бы у меня было 10 или 18 рук, чем бы это мне помогло? Есть предел тому, что я могу сделать. Нин начал осознавать истину. Истинная позиция инь-ян должна позволить мне защищаться от всех встречных атак, а это значит, что она тоже должна быть вездесущей. Она должна окутать все на своем пути, и любые входящие атаки должны быть заблокированы ей. Это означает, у позиции инь-ян должен быть домен. Мне нужно превратить эту позицию в домен. У каждого культиватора был путь, наиболее подходящий для него. В течение многих лет многие крупные державы выбирали много различных путей. На их уровне не было никакого способа имитировать чужие пути. Если бы они это сделали, это бы отрицательно повлияло на их собственные будущие идеи. Если бы вы хотели нарисовать картину, нужно было бы начинать с нового чистого листа бумаги. Путь совершенствования был лучше всего выражен через собственное сердце, через медленное понимание и совершенствование своих взглядов до их кардинального преобразования. «Пусть мои 7 молний Даа и мои 7 вод Даа будут моими мечами», — тихо пробормотал Нин. Грохот. Вода Даа и молния Даа, которые были в окрестностях, сжимающие врагов, внезапно загрохотали. Хотя молния и вода были стихиями по своей природе, настоящие эксперты Даа меча могли использовать что угодно в качестве меча. Цветочные лепестки, капли воды. Одна капля воды — все это могло быть использовано как меч. Теперь Нин использовал воду Даа и молнию Даа в качестве своего клинка. Молния Даа и вода Даа, сформируйте мою позицию инь-ян и создайте домен меча инь-ян. В последние годы наибольшие достижения Нина лежали в области обороны. Все его взгляды на позицию инь-ян, в том числе некоторые, которые он ранее считал довольно несущественными, собрались вместе в этой позиции, поскольку он создал область цели меча. Он наполнял ее всеми своими знаниями, заставляя силу этой позиции мгновенно трансформироваться. Грохот. Каждая одиночная молния Даа превратилась в меч. Внутренности мечей были сделаны из молнии, но снаружи они уже были сформированы и уплотнены, как обычный меч. Мощная цель меча, предназначенная для управления молнией, естественно, породила силу меча. Каждый поток воды Даа также трансформировался в меч. Мечи начали крутиться вокруг Нина, как огромный водоворот. Вглядевшись внимательно, можно было увидеть, что некоторые полосы закручивались по часовой стрелке, а другие против часовой стрелки. Мощная цель меча, контролирующая эту технику, заставила одну часть течь вперед, а другую – назад. Это создало невероятно мощную силу разрыва. Откуда появилось белое пятно? Только когда остальная часть пространства полностью покрывается черным, пятно пустой белизны в центре будет ослепительным. Цель меча Нина была сильной. Теперь, когда он сформировал эту технику с прямыми и обратными потоками, раздирающая, рвущая сила росла все больше. Инь-ян полярность. Концепция инь-ян также усиливала эту технику. Ян-атрибут Даа молнии и инь-атрибут Даа воды взаимно усиливали друг друга, в результате чего оба укреплялись. Периодически, совмещенные полосы молнии или воды будут сталкиваться друг с другом, что приведет к еще более ужасающей силе. И впереди, и сзади, и мягко, и жестко. Огромная область образовалась вокруг Нина. Она охватила площадь в 10 тысяч километров. Этот домен был сформирован из молнии и воды в форме мечей, но то, что сделало его поистине страшным, было целью меча, которую проявила позиция Нина инь-ян. Цель меча позиции инь-ян уже претерпела фундаментальную трансформацию. Молния и вода текли вместе, иногда спокойные и иногда взрывоопасные, когда натыкались на любых врагов на своем пути. С этого дня моя позиция инь-ян будет доменом инь-яна. Нин улыбнулся. Наконец, одна из его 5 позиций яркой луны действительно изменилась. В этот момент Нин ясно понял, что домен меча инь-янь – это путь, который он должен был обязательно принять в области обороны, когда он станет Самсара Даа лордом. Осторожно, быстро. Эти големы были разумными. Как только Нин сформировал этот огромный домен меча Инь-Ян, големы, которые сражались в пределах досягаемости этого домена, мгновенно ощутили серьезный уровень силы, появившийся в этой области. Иногда силы просто следовали за их движениями. В других случаях сила рвалась им навстречу. Было даже ощущение того, что они были жестоко разорваны слоями силы. Весь домен был заполнен бесчисленными атаками, которые чередовались между Инь-Ян. Атаки постоянно менялись и трансформировались, что затрудняло защиту големов. Големы должны были использовать примерно 90% своей силы в защите от домена меча Инь-Ян. Бум! Нин отправился вперед, обнажив свет меча и отбросив от себя голема. Големы были настолько сосредоточены на защите от домена, что теперь они были чрезвычайно уязвимы. Нин мог победить их всех одним ударом. Он продолжал продвигаться вперед. 603, 604, 605. Нин медленно продвигался вперед, орудуя шестью мечами, удерживая три головы, шесть рук в активном состоянии. Его огромный домен меча Инь-Ян накрыл площадь в 10 тысяч километров вокруг него, но на самом деле его размер был непостоянным. Он мог бы легко расширить его до 100 миллионов километров, но диапазон в 10 тысяч километров был диапазоном, в котором он мог поддерживать пиковый уровень мощности. Вне этого диапазона мощность домена постепенно начнет распадаться. Домен меча Инь-Ян также можно было использовать через летающие мечи и другие магические сокровища, или даже огонь Даа. Для его создания можно использовать что угодно. Тем не менее, Нин имел доступ к невероятно мощной молнии Даа и воде Даа, поэтому он использовал их для создания домена. Простая ветвь дерева, контролируемая могучим мечом Нина, теперь способна была убить Даа-лорда первой ступени. Даа-молния и Даа-вода были исключительными элементарными силами, и когда они были использованы доменом меча Инь-Ян, они могли произвести действительно огромное количество энергии. Императорский дворец. Всемогущие гегемоны 12 держав в золотой броне сидели на своих 13 тронах, глядя на это зрелище. После того, как позиция Инь-Ян Нина превратилась в домен Инь-Ян, Нин смог легко продвигаться дальше. Однако ни одну из фигур в золотой броне не заботила неверная оценка гегемона. Вместо этого они просто наблюдали в изумлении, когда Нин создал свой домен меча, потому что знали, что это предвещало. Он, наконец, сделал первый шаг, мягко сказал всемогущий гегемон. Бог меча Черный Север гарантированно станет одним верховных членов наших 12 дворцов, кивнул Даа-лорд Тысяча Волн. Чтобы кто-то вроде него оказался во дворце меча вместо моего, какая жалость. Даа-лорд Ветеринь покачал головой. Даа-лорд Лесной Цветок посмотрел на него искоса, а затем начал самодовольно смеяться. Несмотря на то, что домен бога меча Черного Севера по природе своей защитный, каждая его часть наполнена ужасающе сильными атаками. Если враги войдут в его домен, они будут страдать от беспорядочных атак. Даже самые могущественные враги в конечном итоге будут уничтожены, поскольку они будут сильно ослаблены, прежде чем даже приблизиться к нему. Домен, подобный этому, гарантированно ужасающая вещь. Если он сможет стать Даа-лордом четвертой ступени с этим доменом меча, он будет достаточно мощным, чтобы подавить вечных императоров, мягко вздохнула фигура в золотой броне, чьи глаза были похожи на два черных вихря тьмы. Согласен, кивнул всемогущий гегемон. Он сможет подавить обычных вечных императоров. Если бог меча Черный Север сделал такой шаг вперед, значит, что он уже открыл для себя высшие Даа-защиты. Он гарантированно станет ужасающим Даа-лордом. Все присутствующие закивали. Были различия в личных Даа. Некоторые самсары Даа-лорды, прошедшие путь простого Даа, были очень слабы. Как Даа-лорды первой ступени, они имели обычные уровни власти. Даа-императора Зеркального Снега и его седьмой позиции, позиции реинкарнации, было бы достаточно для его признания древними пагодами. Он использовал этот путь, чтобы стать Самсара Даа-лордом. Его Даа было довольно грозным. Как Даа-лорд первой ступени, он мог сравниться с Даа-лордами второй ступени. Тем не менее, эта Даа едва достигла порога древних пагод. Принц Великая Радость, Бог Сердца Единый Ветер, Цзинин, их Даа были на более высоком уровне. Нин только что создал свой домен меча Инь-Ян, но это был уровень власти выше позиции реинкарнации и гораздо более глубокий. Сильнейшие Даа-защиты, ахнул Даа-лорд Тысяча Волн. У Дворца Меча действительно было мало людей, которые создали максимальное Даа. Абсолютная правда, кивнул лорд Лесной Цветок. У каждого из верховных властей было индивидуальное дао, которое лучше всего подходило им. Нин смог развить свой домен меча инь-ян, но другие могли создать настолько же сильное искусство меча. До тех пор, пока они были на одном общем уровне, все они были бы классифицированы как защитные дао класса максимум. Если он последует за этим дао до завершения, он определенно сможет подавлять вечных императоров, как только он станет дао-лордом четвертой ступени, засмеялся дао-лорд Тысяча Волн. Ему все еще немного не хватает по сравнению с дворцовым лордом Звездой Рассвета, сказал дао-лорд Ветеринь. Лорд Звезда Рассвета на мировом уровне разработал 3 максимальных дао, а затем объединил их вместе. После того, как он стал дао-лордом четвертой ступени, он смог убить Вечного Императора всего 3 ударами своего клинка. Хотя бог меча Черный Север и впечатлят, он сможет только подавить Вечного Императора. Убить его ему не посчастливится. Это, так, согласились все присутствующие. У Вертулу и Культа Востока есть шанс достичь уровня Лорда Звезды Рассвета. Всемогущий Гегемон также согласился с этой оценкой. Тем не менее, учитывая, что Черный Север создал высококлассное защитное дао, он все равно сможет противостоять им в реальной битве. Его следует классифицировать, как человека того же уровня, что и они. Культ Востока придумал максимальное дао как для защиты, так и для нападения, и смог полностью их объединить. Вот почему он стал ровней Вертулу. Верно. Сделав этот шаг, он, несомненно, станет ужасающим дао-лордом. Лорд Лесной Цветок был в отличном настроении. Раньше эти фигуры в золотой броне называли Цзинина этим ребенком. Теперь, когда Нин сделал этот шаг, все они называли его Черный Север или Бог Меча Черный Север, потому что теперь они в душе рассматривали Нина как человека, который был бы им равным. Однако максимальное дао – это также самое трудное дао для получения вечности, мягко вздохнул всемогущий Гегемон. Это действительно трудно, но выбрать этот путь означает, что ты определенно станешь необычайной фигурой, сказал дао-лорд Тысяча Волн. Дао-лорд Все Боги, дао-лорд Перьевой, Дворцовый Лорд Звезда Рассвета – все они выбрали максимальные пути дао. В результате стать Вечным Императором было бы невероятно сложно. Тем не менее, пока они были живы, они были одними из самых выдающихся деятелей всех бесконечных территорий. Всемогущий Гегемон и другие ахали от изумления над доблестью Нина, но они понятия не имели, что это всего лишь эволюция позиции инь-ян, одной из 5 позиций в искусстве меча Нина «Яркая луна». План Нина был достичь вершины с его 4 позициями. Он собирался найти подходящие дао для своих 4 других позиций, а затем влить все свои тайны в свои собственные искусства меча. Это было истинной целью Нина. В данный момент он разработал максимальное дао защиты, домен меча инь-ян, но это было только начало. 660, 670, 680. Дао-лорд Лесной Цветок наблюдал, как Нин постоянно поднимался по ступеням алтаря, и улыбка его становилась все шире. Том 27, глава 23, книга 27, глава 23, конец испытаниям. Поскольку дао-лорд Ветеринь наблюдал, как Цзинин продвинулся на предыдущий уровень, 680, он чувствовал себя подавленным. Даже самый успешный член его дворца Сабли, бог Сабли Красный Снег, добрался только до уровня 680. От бога Сердца Единого Ветра ожидали такого впечатляющего выступления, но выступление Великой Радости было действительно шокирующим. Он был даже лучше Единого Ветра. А теперь еще появился этот парень, Черный Север. Нин продолжал продвигаться по ступеням. Убить. Бум. Атаки древних големов были достаточно сильными, чтобы раздробить небеса и землю, и они окружали Нина со всех сторон. По мере того, как Нин шел вперед, его домен меча инь-ян образовал регион дикого, темного хаоса вокруг него. Можно было смутно видеть мерцание молнии и воды в этом регионе, а сам регион простирался в ширину на более 10 тысяч километров. Все враги, которые стремились приблизиться к Нину, должны были сначала выдержать нападение домена меча инь-ян. Ломать. Вперед. Мечи Нина были иногда эфемерными и непредсказуемыми, иногда такими же тяжелыми и весомыми, как гора. Однако скорость, с которой он шел, начала замедляться. Ясно, что давление начинает увеличиваться. 690, 695, 696. Да, лорд Лесной Цветок восторженно наблюдал. Он преодолел 700 ступеней. Нин продолжал двигаться, хотя и с большим трудом, он начал двигаться медленнее и медленнее. Несмотря на то, что домен меча инь-ян помогал ему, Ему было труднее и труднее справляться с все более могущественными големами. Бум! Искусство меча Нина были, наконец, нарушены на уровне 705. Несмотря на то, что они шли в совершенном безупречном цикле, они все же рушились, столкнувшись с подавляющей силой. Вне облачного мира Дао Лордов внезапно появился одетый в белое, довольно ошеломленный Нин. В его глазах было беспокойство. Интересно, попал ли я в первую четверку? Однако, я должен сказать, что моя работа была лучше, чем я ожидал. Я на самом деле закончил разработку защитного Дао. Нин почувствовал как наполненность, так и беспокойство. Его искусство меча достигло чрезвычайно высокого уровня, но его противники были величайшими гениями 12 дворцов мирового уровня. Он не мог не вспомнить того времени, когда он дрался в спарринге в Вертулу. Только теперь он осознал, какого по-настоящему глубокого уровня достиг Вертулу. Это было потому, что Вертулу был на уровне понимания, который был, скорее всего, на один уровень выше, чем нынешний уровень Цзинина. Только когда Нин сам продвинулся, он действительно понял, насколько велика дистанция между ними. Вернувшись с астральных островов, у Нина было только смутное чувство, что у этого человека был более высокий уровень понимания, чем у него. Но насколько выше, он не мог сказать точно. В конце концов, Вертулу даже не использовал свою истинную форму. Он просто использовал свою человеческую форму, чтобы бороться против Нина. Однако, теперь, даже если Вертулу нападет на меня со всей своей силой, мне не нужно будет его бояться, размышлял Нин. Его домен меча Инь-Ян был чрезвычайно сильной защитной техникой. Даже если бы Нин столкнулся с противниками, которые были сильнее его, он все равно мог бы защищаться от них. Черный север. Внезапно в голове Нина раздался голос. Нин повернулся, чтобы посмотреть в сторону поместья лорда лесного цветка. «Иди сюда», — отправил лорд лесной цветок. «Да». Нин сразу же превратился в полосу света и полетел к имению. Вскоре он добрался до лорда лесного цветка, а сам лорд лесной цветок стоял у входа с улыбкой на лице. «Входи, черный север». «Что случилось, старший ученик-брат?» Нин немного нервничал. Он не знал, попал ли он в первую четверку или нет. «Чертовски впечатляет. Всемогущий гегемон и все остальные видели, что ты используешь этот домен, предназначенный для твоего меча». Лорд Лесной Цветок был в таком восхитительном настроении, что он просто весь сиял. Для его дворца меча полностью сокрушить дворец сабли было совершенным счастьем. Два дворца ссорились и состязались друг с другом с незапамятных времен. «Это то, что я только что создал. Я называю это домом меча Инь-Ян», — рассмеялся Нин. «Мне просто повезло. Я уже подготовил 7 типов молнии Дао и воды Дао, и я смог использовать их для создания моего домена меча Инь-Ян. Если бы я использовал любые другие виды сокровищ, сила моего домена была бы намного слабее. Молния Дао и вода Дао не настолько впечатляют. Твои искусства меча — вот что действительно впечатляет». Лорд Лесной Цветок не мог не похвалить Нина. Нин усмехнулся. Даже если бы он использовал только один, обычный летающий меч, его домен меча Инь-Янь все равно заставил бы его естественным образом излучать ауру силы меча. Сила домена будет иметь от 20 до 30% мощности от Дао Молнии и Дао Воды. На этом уровне, даже если он просто использует свою бессмертную энергию, чтобы проявить меч и силу меча, он все равно сможет создать с ней чрезвычайно мощный домен. Без воды Дао и Молнии Дао я, вероятно, не смог бы пройти рубеж 690, сказал Нин. Он не мог не спросить. Старший ученик-брат, я попал в первую четверку, только четверо лучших получал возможность. Лорд Лесной Цветок кивнул. На самом деле ты показал очень высокий результат. Но, конечно, эти 3 дня не закончились, и есть еще культиваторы мирового уровня, бросающие вызов облачному миру Дао Лордов. Ничего не будет известно до тех пор, пока последний культиватор не завершит свои попытки. О, Нин кивнул. Тогда каков мой рейтинг? В данный момент ты на 2-м месте, сказал лорд Лесной Цветок. Принц Великая Радость занял 1-е место, прошел 719 ступеней. Бог Сердца Единый Ветер занимает 3-е место, и он прошел 6092. На 4-м месте лорд Сабли Красный Снег, который остановился на ступени 680. «Красный снег», Нин уставился на него. «Что-то не так?» — спросил лорд Лесной Цветок. «Ничего, ничего». Нин тут же покачал головой. «Я просто вспомнил старого друга, вот и все».